Она не требует любви, она дает. Уже впоследствии будет отдача. Нельзя заставить любить. Можно заставить уважать себя. Вы помните, что Пушкин, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. А вот любить не заставишь. А как можно добиться любви? Любовь вызывается только любовью. И вот здесь Писание говорит, будем любить друг друга. Я на это очень часто обращаю внимание. Это уже такая простая тема, но она очень важная. Когда мы читаем «Будем любить друг друга», мы все хотим испытывать эту любовь, но мы сразу ищем, а кто ж нас любит? И часто говорим, а меня здесь никто не любит. Бывает такое. И говорят, я уже давно в этой церкви, и у меня здесь друзей нету. Ну вот нету, один, нету и все. А как это так? А очень просто. Люди просто не понимают, чтобы иметь друзей, надо иметь какие-то качества. А вы помните, какое для того, чтобы иметь друзей, что надо? Кто хочет иметь друзей? Помните, что дальше написано? Вот. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Потому что друзья приобретаются. Вы помните притчу? Приобретать себе друзей богатством каким? Неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, чтобы они вас приняли куда? В вечные обители. А что, как это друзья будут? Потому что не Христос будет принимать, а друзья. А вот это место имеет свой смысл. Там будут вечности вместе только те люди, которые приобретали друг друга и любили друг друга. Там не будет Царства Небесного двух человек, которые не любили бы друг друга, которые имели претензии друг к другу. Там не будет таких. Там не найдется двух таких. Там будут люди, которые любили друг друга, ждали и приобретали друг друга вот этим земным богатством неправедным. Я не раз говорил, есть два уровня. Вот церковь, то семья. Это семья. В Библии так написано. Когда пришли, значит, мать там с братьями, с сестрами взять Иисуса Христа, сказали, он там из себя вышел. То есть говорит лишь бы, что идите его заберите. И они пришли, и говорят, зовут Иисуса Христа. Говорят, вот там матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, там мне дома стоят, и зовут тебя. Вот помните, что сказал? А кто матерь моя и братья мои, и сестры мои? И показал фото те, говорит, который слушает Слово Божие и исполняет его. Вот мне брат, и сестра, и матерь. А это состав семьи. Брат, сестра, матерь – это состав семьи. И вот показал, что есть две семьи. Одна семья – это земная, вот наши родственные узы, а вторая семья – это основана на крови Христа, на Евангелии. Это вторая семья. И мы сегодня являемся членами двух семей сразу. Одна земная, а другая небесная. А уже кого мы больше любим, это уже другой вопрос. И эти две семьи, они, как правило, враждуют одна с другой. Ну как враждуют? В некоторых случаях это очень ярко выражено. Это скандал. В некоторых случаях просто терпят друг друга. Терпят друг друга. Цивилизованно, не возмущающись, но тянут каждый на свою сторону. Мы зовем «иди в церковь», а те зовут «иди к нам». И покуда где-то что-то не перевесит, не будет, сразу будем двум семьям принадлежать. Но вот и семейные узы – это проще. Родился у нас ребенок в семье, И мы уже его любим, правда, это наш. А куда денешься? А вот друзьями быть в семье, это зависит от нашего поведения и от нашего отношения друг к другу. Вы согласитесь со мной, что не всегда мать с дочкой дружит. Не всегда дружит сын с отцом. Он уважает отца как отца, а отец никогда не считает, что это не сын, но дружбы может не быть. Может быть такое? Это не может. Да нет. Это очень часто. Почему? Потому что поведением своим дружба навязывается поведением. Приобретайте друзей. Значит, сын должен приобретать отца чем? Делом. А отец должен сына приобретать, чтобы не просто быть отец и сын, а друзьями быть. Я не раз повторяю, Андрюша, сейчас у меня уже подросток немножко, 11 лет, уже большой, 11 лет. А несколько лет назад он сказал, говорит, папа, ну как тебя не любит одно твое слово, которое ты часто говоришь? Я говорю, какое? Нельзя. Я говорю, ну слушай, ты любишь, не любишь, но я же тебе не могу позволять все, что ты хочешь делать. Он слушал, папа, а я с тобой дружить не буду. Вот за то, что ты мне говоришь, нельзя. Он не сказал, ты дядя уже, я с тобой дружить не буду. Он сказал, папа, но я с тобой дружить не буду. Ну и не надо, и не дружить. Вот посмотрим, кто он походил, идет. Заговаривает. Говорю, ты же сказал, что со мной дружить не будешь. Я папа говорит, я это просто так сказал. Но я сказал, до завтрашнего дня только. А вообще, давай уже дружить. Я говорю, давай. Ладно, давай дружить уже будем. Это я так, потом это я на завтра, потом, ну давай уже сначала, ну давай дружить. Я просто привел пример какой. Вот так, что вот можно жить в семье, но друзьями не быть, быть чужими людьми. Как за детей переживать. Потому что, ну, все-таки, это дети. Это сын, это дочь. Дети тоже, это мама, это папа, но в то же самое время кое-что должно исправлять и налаживать. Чтобы были такие, ну, более честные отношения, чтобы не только было что-то свое, но чужое одновременно. Вот Писание здесь говорит, а будем любить друг друга. Оно не предлагает искать, кто тебя будет любить, а говорит, начинай любить сам. А иначе можешь так и не найти. Я буду искать, когда же меня брат наконец будет любить. А он будет думать, когда я его буду любить. Будем долго-долго ждать. И так можем и не дождаться. Потому что это неправильно. И вот Господь дал пример, говорит, так уж любил Бог мир. А мир что такое? Это грех. Это беззаконие. Это безобразие, которое сегодня творятся. И что он делал, когда возлюбил мир? Отдал своего сына. Он не ждал, когда мир обратит к нему, а сначала отдал. А потом этой голгофской жертвой, когда люди узнают, что Господь для них сделал, то они вызывают ответную любовь. Потому что любовь можно вызвать только любовью. Вы ее никогда не вызовете другим способом и другим образом. Заставить нельзя, уговорить нельзя. Это то, что вызывается только любовью. И я прочитаю сегодня одно место Писания. А вы наберетесь терпения, я специально буду читать для этого, чтобы вас немножко, чтобы вам наскучило. С определенной целью. И сказал Бог, книга Бытия, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произведет земля зелень, траву щеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. Увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесные, для деления дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесные, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесные, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающуюся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И видел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и был утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и стало так. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, а вот я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам съеда будет пищу, а всем зверам земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную пищу, и стало так. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Скажите, вам не надоело меня слушать? Нет, конечно. Но нудно, наверное. Думаю, зачем это читать все было? А вы знаете, чтобы к Адаму проявить любовь, чтобы вызвать его любовь, вот столько надо было сделать. Вот прослушать надо было терпение набраться, что Бог делал. А он только тогда создал человека, когда все для него сделал. А почему что объявил? Это все твое. Мы очень хотим, чтобы дети наши обратились к Богу, мужья обратились к Богу, жены обратились к Богу. А для этого надо очень-очень много делать, любить очень много надо отдать им, вот как Бог это сделал. Небо, землю создал, все на земле создал, продумал все, и для того, чтобы напитать, и чтобы красоту создать, чтобы не скучно было, зверей поставил самых разнищих Адаму, а после что объявил ему, что это все твое. Если бы мы вот так вот из любви делали других людей, вот так вот долго, обязательно эту любовь вызвали бы. Но мы хотели бы сегодня, до вечера, или вообще-то гаркнул пару раз и любить стали. Ну что ж, подобного не получится. Вызвать ее надо. А для этого так иногда много потерпеть надо. Так много надо сделать. Я не просто читал вот это самое раз за разом. Долго приходится ждать. Мы привыкли два стишка и следующий раз, а я специально читаю. Надо, наверное, больше, чтобы утомить, чтобы более поняли, насколько это не просто вызвать любовь ответную. Сколько надо сделать много. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня это поняли. И если мы, верующие, не будем любить друг друга, вот в полном смысле слова, как я говорю, то кто это будет делать? То кто это будет делать? Кто это сумеет делать? Потому я сегодня показываю. Вот как что-то делается. Будем любить, значит, я не жду, чтобы меня начали любить. Я сам начинаю делать то, что может вызвать любовь и расположение. И я не раз говорил, читаю одно место Священного Писания, послание к Ефесянам, 5 глава, 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Греет, как Господь церковь. Я обращаю внимание, оно такое вот, ваше мнение, греет. Для того, чтобы вас печка нагрела, чтобы было хорошо в доме тепла, что надо делать сначала? Надо печку нагреть, правда? Надо ее накормить, печку. Надо ее натопить. И тогда она вас нагреет. Так от кого зависит, печка греет или нет? От печки или от нас? От нас. Нас. Если мы не начнем сами, не нагреем ее, то и замерзнем на этой печке. Она сама не нагреет. Надо вызвать эту тепло чем. А сначала я свой труд уложил. А тогда она нагреет. Говорит, сначала Бог отдал своего сына на Голгофе, когда мы были грешниками. Говорит, распинали, ругались, не признавали, слушать даже не хотели. И он, несмотря ни на что, отдал на крест сына своего, Иисуса Христа, за что слава ему и благодарение. И когда-то узнали, говорит, умилили сердце и сказали, так что ж нам делать, чтобы спастись? Все уже сделано. Веру в Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. Я взял речь одного из тех, кому этот вопрос был задан и так далее, и кто отвечал на этот вопрос. Подумал, дорогие мои братья и сестры, все хорошо, и стаж, и ревность, но давайте запомним, будем. И это будем относится к нам лично. Не к кому-то, а к нам. Начинай сам. И вы нигде не найдете, что Бог давал совет, ищи кого-то там. Говорит, сам начинай делать. Все, все, все, все. Вот нашел в Священном Писании, что так написано, и начинай делать. А почему они не делают? А это уже не ваше дело. Это их проблема, почему они не делают. Плохо, что они не делают. Плохо, что не выполняют. Но для меня это не оправдание, что кто-то не делает. Бог не спросит с меня, что там Иван или Степан не делает, ты не делаешь. Скажи, ты знал? Знал. Так в чем проблема? Грамотный? Грамотный. Разуму хватало понятия, в чем дело идет? Хватало. Так чего ты хочешь? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня действительно научились любить вот этой Божьей любовью. Может быть, головой сначала. У нас очень часто голова идет впереди. Покуда мы не поймем головой, мы не начнем работать сердцем нашим. Вот первое, что Бог делает, Он наш разум просвещает. Чтобы мы знали, как это делается, что для этого надо. И смотрите, когда вот эта любовь проявляется, очень интересно, я уже не буду перечитывать, я мог бы прочитать. Любовь долго терпит, ну прочитаю. Любовь долго терпит, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а радуется истине, все покрывает, всем верит, чего надеется, что переносит. Вот, вот это качество любви. Все переносит, все покрывает, всему верит. Я иногда наблюдаю такую картину, не один раз наблюдал такую картину. Ну, прости, брат, все, а я тебе не верю, ты уже не раз так говорил. Ну, я искренне прошу, не верю и все.